Товар запасливой торговли. Просмотрев написанное, я поняла, что, рассказывая преимущественно о духовной и культурной жизни Невского, только об интеллектуальной или родовой столичной элите, рискую у одних читателей вызвать протест, а другим навязать искаженное представление о главном проспекте Петербурга. На самом деле Петр строил город купеческий, интересантский, в пику боярской чванной Москве. Так что и Невский, витрина, лицо города, должен был стать и стал прибежищем не только поэтов и музыкантов, зодчих и живописцев, просвещенных аристократов и никчемных прожигателей жизни. Он стал еще и центром торговли, а потом и банковского дела. На нем селились не только творцы и философы, но и те, кто умел считать деньги, кто умел делать их буквально из воздуха. Причем последних со временем становилось все больше, и они все увереннее теснили первых. Началась торговля на территории, которую потом займет Невский проспект, практически сразу после того, как заложили Адмиралтейство. Строителей нужно было кормить. На Адмиралтейской площади, на месте нынешнего дома 11, устроили морской рынок. Морской и потому, что торговали там в основном рыбой, и потому, что покупателями были моряки и кораблестроители. Через несколько лет, опасаясь пожаров, перенесли рынок подальше от Адмиралтейства, на участок между Большой морской улицей и Мойкой. Поскольку там брали пошлину с товаров, мыт, рынок стали называть мытным. Предусмотрительность городских властей оказалась оправданной. Именно она спасла Адмиралтейскую верфь от пожара. Первый историк Петербурга Андрей Иванович Богданов писал: «Сей гостиный или мытный двор в 1736 году, загоревшись внутри, весь горел и от оного пожара развалился. Понеже он и строен, был весьма стенами тонко, потолки, двери и затворы были деревянные, и от сильного огня распались, а напоследки и остатки разобрали. Сгорел не только рынок. Во время страшных пожаров, вспыхнувших в августе 1736 года и в июне 1737, из 520 домов, стоявших на Адмиралтейском острове, огонь пощадил только 173. Торговые ряды перенесли подальше от центра, на то самое место, где сегодня стоит большой гостиный двор. А город меж тем рос. Ему нужен был центр торговли, который мог бы обеспечить жителей столицы всеми необходимыми товарами. Место справа от Невской перспективы показалось императрице Анне Иоанновне для этого подходящим. Проектировать гостиный двор поручила главному архитектору комиссии о Санкт-Петербургском строении Петру Михайловичу Еропкину. Он успел только определить точное расположение будущего центра торговли. Елизавета Петровна начала с того, что казненного архитектора реабилитировала, а избранное местоположение гостиного двора сочла вполне пригодным. Но первый проект каменных торговых помещений, разработанный Антонио Ринальди, отклонила. Пожелала видеть на Невской перспективе не просто удобное обширное место для продажи всех возможных товаров, но настоящий дворец торговли, какого во всей Европе не сыщешь. Она вообще обожала строить дворцы. Большинство петербургских дворцов построено для нее или в ее время. И это снова поручило не кому-нибудь, а несравненному Растрелли. Его проект был великолепен, как всегда. Елизавета утвердила его без единой поправки. Но строить распорядилась за счет купеческого сословия. Купцам это, понятно, не понравилось. Возражать матушке-государине не посмели, но оттягивали выполнение ее воли, как могли. Не вечно жена будет царствовать. И дождались. Как только Елизавета скончалась, убедили новую власть строить скромнее и дешевле. Работу поручили Вален де Ламоту. При абсолютной уверенности, что постройка Растрелли была бы еще одним шедевром, нельзя не отдать должное гармоничному строгому гостиному двору де Ламоты, первому, по началу строительства, столичному сооружению в новом, вытеснившем барокко стиле – классицизме. Любопытно, как менялись умонастроения купечества. Еще в конце 50-х годов XVII века купцы осмелились противостоять воле императрицы Елизаветы. Жадность победила даже страх перед гневом государыни. А в начале 80-х, когда сгорели деревянные лавки с галереями, стоявшие неподалеку от гостиного двора, в них торговали изделиями из серебра и драгоценными камнями. Сами на свои средства решили построить каменные серебряные ряды. И проект заказали не тому, кто возьмет подешевле, а самому Джакомо Кваренги, прославившимся к тому времени постройкой Эрмитажного театра, Академии наук, Ассигнационного банка, Коллегии иностранных дел. Проект приняли, оплатили, но решили немного сэкономить на строительстве. И тем самым, разумеется, исказили замысел зодчего, нарушив пропорции. но все-таки построили здание вполне достойное. Что ж до гостиного двора, то двухъярусные открытые галереи, протянувшиеся по всему его периметру, а это больше километра, создают ощущение надежности, стабильности и не лишены величия. Но это сейчас внутри магазина тянутся сквозные анфилады, светлые и просторные. Они появились только после капитальной перестройки в середине 20 века. Поначалу застроенными арками и пилястрами ютились 150 лавок, одни побольше, попредставительные, другие совсем крошечные. В общем, внешний вид гостиного двора, особенно четырехколонный торжественный портик в центре Невской линии и скругленные углы, обрамленные четырьмя парами величественных колонн Тосканского ордена, обещал совсем другое наполнение. Сейчас противоречие устранено. Гостиный двор стал гармоничным. Это не лишком частый случай, когда реконструкция пошла на пользу старому зданию. Кроме внутренней перестройки, был восстановлен и внешний вид главного торгового центра города. Убрали лепнину и аллегорические скульптуры, которыми в конце 80-х годов XIX века решили зачем-то украсить строгое классическое сооружение. Правда, пара десятилетий раньше и внутреннее устройство гостиного двора изменилось. В нем появились великолепные магазины с зеркальными окнами, не уступавшие ни внешним видом, ни качеством товаров лучшим магазинам Невского проспекта. Не анфилады, как сейчас, а отдельные магазины, соседствующие с прежними скромными лавками. Хозяевами этих роскошных магазинов были купцы не просто богатые, а очень богатые. Чтобы понимать, кто имел возможность купить большой магазин в гостином дворе, приведу несколько цифр. Большинство населения России зарабатывало в середине XIX века в среднем 50 рублей в год. Директор банка – 12 тысяч рублей, крупный чиновник – 3 тысячи и далее, в зависимости от ранга – от 1500 до 100 рублей. Заработная плата ординарного штатного профессора составляла 4500, а помещение магазина на Невском и Большой Садовой улице стоило примерно 130 тысяч рублей. На остальных линиях лавка стоила всего 65 тысяч. Правда, можно было взять магазин в аренду за 3-6 тысяч рублей в год. При этом начинающему приказчику платили 50 рублей в год, опытному 120. Чтобы отбить зарплаты, купцы, естественно, повышали цены. На Невском все стоило заметно дороже того, что продавали в магазинах подальше от центра. Но зато можно было сказать, как бы между прочим, вот заехала на Невский и не могла удержаться, купила. Взгляните, какая прелесть. Когда смотришь на скругленный угол гостиного двора, самое престижное и дорогое место торговли, которое будто перекликается с плавным поворотом здания публичной библиотеки, один из неповторимо прекрасных городских пейзажей. Невозможно не вспомнить, что в годы блокады это место называли «кровавым перекрестком». Фашисты обстреливали его каким-то особенным ожесточением. Бывало, обстрелы длились по 20 часов. Земля здесь, как на поле боя, буквально пропитана кровью. Ольга Федоровна Бергольц рассказывала, что увидела 1 мая 1943 года, когда шла на работу в радиокомитет. У нее на глазах 5 фугасных снарядов упали на трамвайную остановку на углу Невского и Садовой. Людей на остановке было много. И почти сразу тяжелый снаряд попал в трамвай, проходивший мимо Екатерининского сквера. Почти все пассажиры тоже погибли. Она пришла на службу и читала стихи. И бодро поздравляла ленинградцев с праздником. Иначе было нельзя, это была ее работа. А на другой день записала. Вечером мы шли по тому же самому тротуару в здание публичной библиотеки. И было страшно ступать по асфальту, несколько часов назад, багровому, от человеческой крови. Может быть, это воспоминание неуместно в контексте рассказа не о страданиях и героизме, а всего лишь о торговле. А может быть, оно как раз здесь и естественно. Хотя, конечно, никто не давал мне права упрекать тех, кто бежит по Невскому, не зная и не желая знать о его прошлом, бежит за покупками в гостиной, в пассаж или другие магазины, не слишком уступающие тем, в которых так любила бывать Наталья Николаевна Пушкина. Как известно, каждому свое. Пушкин, кстати, тоже часто бывал в гостином дворе, но его интересовали книжные магазины, о них речь впереди. А гостиный двор как был, так и остается самым популярным магазином в городе. Правда, в 30-е годы минувшего века горожане едва не лишились своего любимого магазина. На заседании Ленгорисполкома всерьез обсуждали предложение американских бизнесменов ликвидировать гостиный двор и воздвигнуть на его месте первый в Советском Союзе небоскреб. На Невском в типографии Адольфа Плющара, дом 15, в пушкинские времена печатали первую русскую частную газету «Северная пчела». Издателем и редактором ее был небезызвестный Фаддей Венедиктович Булгарин. Потом к нему присоединился Николай Иванович Греч, и редакция перебралась в его дом на набережной Мойки, 92. Почему враг Пушкина удостоился исключительного права издавать собственную газету, откровенно объяснил Александр Христофорович Бенкендорф. С 1825 года Булгарин издает «Северную пчелу», литературную и политическую газету, кое главнейшая цель состоит в утверждении верноподданнических чувствований и в направлении к истинной цели, то есть преданности к престолу и чистоте нравов. Фактически газета была негласным органом третьего отделения. Материалы газеты были адресованы людям не слишком искушенным – купцам, мещанам, ремесленникам, мелкому чиновничеству, провинциальным помещикам. Потребности будущих читателей Булгарин определил с нескрываемым цинизмом. Большинство публики любит легкое, ищет в журналах и газетах разнообразие. Публика наша только тогда любит политику, когда в политике таскают друг друга за волосы и бьют по рылу. Поэтому лучше писать, что немецкий сапожник расквасил себе рыло, чем догадки и рассуждения о судьбах царств. Булгарин точно угадал вкусы своих читателей и угодил этим вкусом. В 1833 году газета собрала 9000 подписчиков. По тем временам число огромное. Достаточно вспомнить, что литературная газета Пушкина в это же время едва набирала сотню подписчиков. Александр Васильевич Никитенко, бывший крепостной крестьянин, получивший вольную с помощью Василия Андреевича Жуковского, ставший профессором университета и академиком, работал еще и цензором. Среди коллег был он явлением исключительным. Большинство руководствовалось одним принципом – тащить и не пущать. Никитенко, человек просвещенный, со вкусом и не лишенный смелости, на своем не слишком почитаемом посту оказывал русской литературе услуги весьма существенные. Так, именно он не без труда и не без риска отстоял отдельное издание стихотворения Некрасова, положившее начало общероссийской известности, а потом и славе поэта. Так вот, по долгу службы Никитенко ревизировал в 1834 году Петербургский учебный округ. С горькой иронией он писал, что провинциальные чиновники ничего не читают, кроме «Северной пчелы», в которую веруют, как в священное писание. Когда ее цитируют, должно умолкнуть всякое противоречие. В 1830 году газета «Северная пчела» порадовала своих читателей серией очерков о столичной жизни, названных «Письма провинциалки из столицы». Написаны они были якобы от лица приехавшей в Петербург из провинции наивной молодой дамы, которая то восхищалась, то ужасалась, то возмущалась бытовыми подробностями, давно ставшими привычными для обитателей столицы. Я уже цитировала ее восторги по поводу английского магазина. А вот что писала она о гостином дворе. «Я хоть и патриотка, но не люблю покупать в гостином дворе. Для меня не сносен этот гостинодворский обычай зазывать в лавку. Чуть взглянешь на двери, тут же и зашикали. Чего прикажете-с, чего угодно-с, есть лучший товар-с, шелковые материи-с, кружева-с. Войдешь в лавку, спросишь чего-нибудь. Начинается раскладка товаров, сперва с самой низкой доброты, а потом постепенно все лучше и лучше, если приметят, что знаются на товарах. Беда неопытным. К цене нельзя примениться, запрашивают в десятеро и более. Торгуются, складывают товары, опять раскладывают, то выпускают из лавки, то удерживают, то просят возвратиться. Настоящая комедия. И точно надо бы уметь сыграть свою роль, не показать ни голосом, ни движением, что вещь нравится. А не то тотчас запросят в 20 раз более настоящей цены. А между тем, пока торгуешься, холодный ветер продувает насквозь, сырость падает на грудь. Несмотря на вполне определенную репутацию газеты, в этом очерке не было ни слова преувеличения. Гостинодворские лавки не только не отапливались, это было строго запрещено во избежание пожаров, но и не освещались по той же причине. Так что торговля заканчивалась наступлением темноты. Но гостиный двор для рядовой публики служивый. Покупатели богатые, знатные, туда не заходили. Для них на Невском было множество роскошных магазинов. Впрочем, случалось всякое. Даже такое, чему ни при каких обстоятельствах не должно было случиться. Однажды в гостинодворскую невзрачную лавку вошел человек, о каком, пусть даже и втайне, мечтает почти любая женщина. Стройный, двухметровый красавец-генерал. «Что вам угодно?» – спросила его хозяйка, приветливо, но без подобострастия взглянув огромными ласковыми глазами. Генерал был великим князем, внуком Николая I, двоюродным братом императора Александра III, Николаем Николаевичем-младшим, будущим командующим российской армии. Женщина, которая сразу покорила его сердце, дочерью купца, меховщика и вдовой купца Софьи Ивановны Бурениной. После смерти мужа она стала владелицей небольшой лавки, куда случай или судьба привел великого князя. Их роман продолжался почти 2 года. Наконец он решил жениться. Но никто из Романовых не имел права жениться или выходить замуж без разрешения императора. Узнав о намерениях брата, Александр Александрович был настолько ошеломлен, что сказал только 2 слова. «Надо подумать». Его слова истолковали как согласие. В Николаевском дворце устроили грандиозный банкет. Светский Петербург с упоением обсуждал сенсацию. Купчиха стала царской родственницей. Невиданно, невероятно. Но возмущались напрасно. Император подумал. Результатом размышлений стали слова. «Я в детстве со многими дворами Европы, но с гостиным двором в родстве не был и не буду». Это была наука не только для царских родственников. В общем, каждому надлежит знать свое место. А в частности, знать свое место людям светским. Если уж им нужно что-то купить, следует ходить не в гостиный двор, а в магазины. Расположенные в основном в начале Невского проспекта, от Адмиралтейства до Онежского моста, они были парадной витриной Петербурга. В них можно было купить драгоценности, меха, модную одежду, другие дорогие, по большей части заграничные товары. Было там немноголюдно, продавцы не были назойливы, как в гостином дворе, но предупредительны и деликатны. Провинциалка писала об этих храмах торговли с придыханием. «В магазинах никто тебя не беспокоит. Товары лежат, смотри, любуйся, хочешь купи, не хочешь сядь и отдохни». Здесь не торгуются в магазинах, сказано слово и должно платить. Впрочем, купцы в магазинах такие вежливые, услужливые, так хорошо одеты и, кажется, такие образованные, что торговаться право стыдно. Чем не реклама? Особенно, если вспомнить утверждение Никитенко о том, что в северную пчелу веруют как священное писание. С недавнего времени в нашу жизнь вошло понятие «product placement». Это скрытая реклама в литературе и других средствах массовой информации. Считается, что явление это новое, достижение 21 века. Стоит почитать подшивку «Северной пчелы», чтобы убедиться. Новая не более, чем хорошо забытая старая. Во всяком случае, Булгарин пользовался product placement весьма широко и, разумеется, не бескорыстно. Стоило заплатить, и похвалы в адрес фабрикантов, фирм, модных магазинов и увеселительных заведений появлялись на страницах «Северной пчелы», как бы, между прочим, ненароком, а оттого казались читателям особенно привлекательными. Достаточно вспомнить хотя бы гоголевский портрет. Именно хозяин «Ходячей газеты» за десяток червонцев устроил художнику Черткову рекламу, обеспечившую ему надежную клиентуру. Что же касается антирекламы, к примеру, рассказа провинциалки о гостином дворе, то она тоже приносила профит. Хозяева гостинодворских лавок собирали деньги и с поклоном несли их издателю «Северной пчелы», умоляя написать о них похвальное слово. Только книжные лавки и лучшие из них в булгаринской рекламе не нуждались. Книгопродавцы, они же в большинстве случаев были издателями, особая каста купечества. Да, они тоже старались заработать, искали выгоду, но для большинства деньги не были главным. Иван Васильевич Сленин, Александр Филиппович Смердин, Маврикий Осипович Вольф, Адольф Федорович Маркс были в первую очередь просветителями. Не случайно многие из них кончили разорением. Книжные магазины были неизменной составляющей неповторимой атмосферы Невского проспекта. Я подсчитала. Из 116 домов по Невскому, имея в виду, собственно, Невский, от Адмиралтейства до Московского вокзала, только в 28 не было книжных магазинов или издательств, или библиотек, или редакций журналов и газет. В 1813 году открыл книжную лавку в гостином дворе Иван Васильевич Сленин. За 10 лет он стал одним из самых не только успешных, но и уважаемых книгопродавцов. Современник писал, что Сленин занимался торговлей не как грубый торгаш, а как человек образованный, с тонким вкусом, умеющий соглашать выгоды коммерческие с пользой отечественной словесности, которая обязана ему многими полезными и истинно изящными изданиями. Главным его достижением стало 2-е издание «Истории государства российского» Карамзина. Пушкин писал в альманахе «Северные цветы». Его, кстати, тоже издавал Сленин. Появление «Истории государства российского», как оно надлежало быть, наделало много шуму и произвело сильное впечатление. 3000 экземпляров разошлись в 1 месяц, чего не ждал и сам Карамзин. Светские люди бросились читать историю своего отечества. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом. Пройдут годы, и Белинский напишет, что людей, претендовавших на образованность, только Карамзин и мог заставить приняться за чтение книг. Распространил в русском обществе познание, образованность, вкус и охоту к чтению. Замечание, безусловно, справедливое, но его в полной мере следует отнести и к издателю, у которого достало вкуса и, я бы сказала, гражданской ответственности, чтобы сделать написанное великим историографом доступным всем грамотным своим соотечественникам. Отдавая должное купцу Сленину, нельзя умолчать и о том, что он заплатил Николаю Михайловичу Карамзину невиданный гонорар – 50 тысяч рублей. Напомню, курица в то время стоила 5 копеек, дав возможность продолжать спокойно работать, не думая каждую минуту о хлебе насущном. В 1823 году Сленин смог обосноваться в весьма престижном месте – в доме Энгельгарта. Правда, через 6 лет из-за перестройки дома ему пришлось перебраться на другую сторону Невского, в дом 27. Но покупателей у Сленина меньше не стало. Часто бывал у него и Пушкин. Об их отношениях лучше всего скажет стихотворение, посвященное книгопродавцу Сленину. «Я не люблю альбомов модных, их ослепительная смесь, аспазий наших благородных провозглашает только спесь. Но твой альбом – другое дело, охотно дань ему плачу. Тобой, питомцем Аполлона, не с тщеславия он открыт. Цариц ты любишь Геликона, и имя сам не позабыт. Вхожу в него прямым поэтом, как в дружеский приятный дом, почтив хозяина приветом и лар молитвенным стихом». Когда в 1824 году стало известно, что Пушкин закончил и собирается издавать первую главу нового романа «Евгений Онегин», Сленин предлагал за нее Пушкину столько, сколько он хочет. Так что не все купцы заботились исключительно о собственной выгоде. В то самое время, когда Сленин открыл свою первую лавку в гостином дворе, в газете «Санкт-Петербургские ведомости» появилось объявление об открытии другой книжной лавки, хозяином которой был Василий Алексеевич Плавельщиков. Через некоторое время он перебрался в дом у Синего моста. Его новый магазин разительно отличался от других. В зимнее время он отапливался. Плавельщиков был буквально одержим намерением сделаться посредником между публикой и сочинителями. Очень скоро магазин превратился в подобие литературного салона, где собирались ученые и литераторы делать выправки, выписки и взаимно совещаться. Хозяин магазина не мог ограничиться торговлей. Он организовал еще и библиотеку для чтения, одну из первых в городе. Впрочем, почти все первое в столице было задумано и создано одним человеком – Петром Великим. Именно он, известный книголюб и книгачей, не расстававшийся с книгой даже в военных походах, покупавший книги везде, куда заносила его судьба, собрал богатую личную библиотеку и сделал ее публичной. Она пополнялась так быстро, что скоро места в Летнем дворце уже не хватало. В 1718 году государь перевез книги в Кикины палаты и разрешил пользоваться ими всем, кто бы ни пришел. Так что публичная библиотека в Дикой России появилась раньше, чем в цивилизованных европейских странах. Королевскую библиотеку в Париже открыли в 1735 году, а в Лондоне при Британском музее – в 1763-м. Библиотека просвещенного купца Плавельщикова отличалась от императорской. Во-первых, была богаче. За столетие появилось огромное количество новых книг, и отечественных, и переводных. Во-вторых, посещение библиотеки Петра было бесплатным, а Плавельщиков давал книги за плату, правда, вполне умеренную. Сетовал на недостаток средств к распространению охоты к чтению и удовлетворению оной между небогатыми людьми. Решить эту проблему попытался человек, который в 1817 году приехал из Москвы и поступил Плавельщикову приказчиком – Александр Филиппович Смирдин. Хозяин высоко оценил ум, честность, образованность и покоряющую доброжелательность своего служащего. Они стали друзьями. Через 6 лет Василий Алексеевич скончался. Магазин он, хотя и имел родственников, завещал Смирдину. А еще через 9 лет тот сколотил состояние, достаточное, чтобы перевести магазин и библиотеку на Невский, в дом Лютеранской церкви Петра и Павла, номер 22. Северная пчела, которая бывала и объективно, писала: «Наконец, господин Смирдин утвердил торжество русского ума и, как говорится, посадил его в первый угол на Невский проспект, в прекрасном новом здании. Наконец, русская наша литература пошла в честь и с подвалов переселилась в чертоги». В честь этого события Александр Филиппович устроил в большом зале библиотеки, бельэтаже, великолепный обед для петербургских литераторов. Он всегда мечтал всех их примирить, заставить забыть мелочные распри часто лишь ему казавшиеся мелочными, на самом деле принципиальные, сделать друзьями. Вот и оказались за одним столом Пушкин и Булгарин, Крылов и Греч, Вяземский и Сенковский. Компания, прямо скажем, взрывоопасная. Свидетели вспоминали, что Пушкин был оживлен и весел. Он сел между Крыловым и Жуковским. О лучшем обществе трудно мечтать. Зато напротив оказались Булгарин и Греч. А между ними одаренный литератор, служивший цензоров, Василий Николаевич Семенов, добрый знакомый Пушкина, закончивший лицей в составе второго выпуска. Обратясь к нему, Пушкин улыбнулся. «Ты, Семенов, сегодня точно Христос на Голгофе». Все засмеялись. Греч, не желавший обострять отношения, зааплодировал. Булгарин не сумел сдержать ярости. Тем не менее, все окончилось миром. Участники обеда решили составить в дар хозяину альманах новоселья. Он появился через год. Всеобщее внимание привлекла виньетка на обложке. Она сейчас представляет огромный интерес не только и не столько как произведение искусства, а как своего рода документальный кадр кинохроники, в то время, как известно, не существовавший. Присутствующий на обеде архитектор и художник Александр Павлович Брюлов и гравер Степан Филиппович Галактионов с документальной точностью изобразили участников новоселья. На другой гравюре – работа художника Андрея Петровича Сапожникова, интерьер магазина, живая сценка из обыденной его жизни. Обыденный, если бы на переднем плане не был изображен хозяин, беседующий с посетителем. Если бы этим посетителем не был Пушкин. К слову, Пушкин подарил Смердину для его альманаха домик в Коломне. Человек, от природы наделенный безошибочным чувством слова, Смердин понимал, что такое Пушкин. Понимал и другое. Чтобы гений мог писать, его нужно постараться освободить от отравляющих жизнь и мешающих работать бытовых проблем. И он старался платить Пушкину больше, как только мог. За стихотворение «Гусар», опубликованное в библиотеке для чтения, заплатил 1200 рублей. Сумма неслыханная. В Петербурге долго ее обсуждали. Кое-кто считал Смердина сумасшедшим. А он просто искренне хотел помочь. О том, что знал о семейных обстоятельствах своего любимого поэта, можно судить по его рассказу, переданному Авдотье Яковлевной Панаевой. Однажды Смердин пришел к Пушкину по делам. Наталья Николаевна решительно потребовала у издателя денег. Пушкин объяснил: «Жене нужно новое бальное платье». Извинился, обещал рассчитаться. Панаева вспоминала, что рассказывал об этом Александр Филиппович с сердечным состраданием. Не к прекрасной даме, разумеется. Когда Смердин объявил, что станет выпускать новый журнал «Библиотека для чтения», в котором будут сотрудничать все видные литераторы, от подписчиков не было отбоя. Впервые в России он ввел твердый авторский гонорар, вполне достойную полистатную оплату авторского труда. С этой поры и появилась такая профессия – писатель. Именно профессия, приносящая средства к существованию. Таланта это, разумеется, никому не добавило, но людям, не имеющим иных доходов, кроме литературных, помогло талант реализовать и забыть о нищете хотя бы на некоторое время. Будем радоваться от искреннего сердца и тому, что теперь талант и трудолюбие дают, хотя не всем, честный кусок хлеба, писал Виссарион Григорьевич Белинский. 30-е годы XIX века он называл «смердинским периодом русской литературы». «Библиотека для чтения», ежемесячный журнал словесности наук, художеств, промышленности, новостей и мод была энциклопедическим универсальным изданием. Каждый номер состоял из 25-30 печатных листов. Выходил журнал с исключительной, а для нашего времени просто невероятной точностью, первого числа каждого месяца. Уже на второй год издания у «Библиотеки для чтения» было 5000 подписчиков, через 2 года – 7000. Большой тираж позволил установить сравнительно невысокую подписную плату за год. Но если судить по участи, постигшей Смердина, торговля мягкости, щедрости и человечности не терпит. Александр Филиппович разорился и последние годы доживал в нищете и забвении. Умер он, на 20 лет пережив Пушкина, которого боготворил. После Смердина издатели и книгопродавцов, альтруистов заметно поубавилось. Хотя среди них чаще, наверное, чем среди других купцов и предпринимателей, встречались люди достойные, неохваченные, всепоглощающие алчностью. Книга все-таки способна на многое. Может, она и отблагодарить. И облагородить. В доме 13, в котором когда-то жил Заводовский, гостил Грибоедов, бывал Пушкин, во второй половине XIX века обосновался один из книжных магазинов Маврикия Осиповича Вольфа. В начале 50-х годов он приехал в Петербург из Варшавы, откуда был родом, с амбициозной, но благородной целью. Моя мечта была распространить как можно больше книг, покрыть страну огромной массой книг, которые покрыли бы мое имя славой благодетеля человечества. Не исключаю, что для многих он действительно стал благодетелем. Он ведь не только торговал, он стал крупнейшим в столице издателем. Издавал как беллетристику, так и научно-популярную литературу, что выгодно отличало его от других издателей. Именно Вольф, изучив спрос и заметив, как растет интерес к естественным наукам, философии и истории, знакомил русских читателей с трудами Чарльза Дарвина, Майкла Фарадея, Дэвида Ливингстона, Генри Томаса Бокля, Адольфа Тьера, Фридриха Кристофа Шлостера. Событием в культурной жизни страны стал выход из печати роскошного, многотомного издания «Живописная Россия». Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. К редактированию Вольф сумел привлечь выдающихся ученых Петра Петровича Семенова-Тяньшанского, Григория Николаевича Потанина, Николая Ивановича Костомарова, Василия Ивановича Немировича Данченко. Книги эти были дороги, но иметь их в своей библиотеке считалось не просто престижно, но для уважающего себя человека просто обязательно. Зато 4 серии, по 20 томов каждая, карманной хозяйственной библиотеки, содержавшей массу наставлений и полезных советов по сельскому хозяйству и домоводству, были дешевы. Вольф выпускал их большими тиражами, поэтому и эти дешевые издания приносили ему изрядную прибыль. О его магазинах в Петербурге говорили. «В публичную пойдешь – не найдешь. К Вольфу заглянешь – достанешь». Маврикия Осиповича иначе как царем русской книги не называли. Постепенно именно купечество становилось фактическим хозяином и города, и Невского проспекта. Из 45 домов от Фонтанки до Московского вокзала 33 принадлежали купцам, некоторые изначально, другие были проданы им прежними владельцами, разорившимися дворянами. Если когда-то облик проспекта зависел от воли и вкуса самодержцев или их приближенных, то с конца XIX века именно купцы осмеливались, без сомнений и колебаний, строить на Невском то, что считали красивым, а главное – полезным. Коренным петербуржцам эти постройки часто казались дикими, безвкусными, несовместимыми со строгой красотой Невского. Именно так восприняли в столице появление зданий торговых домов купца Елисеева и компании «Зингер», домов Мертенса и Вавельберга. Но что поделаешь, они были вестниками нового времени. Аристократический проспект превращался в капиталистический. Сопротивление было бесполезно. Так же бесполезно, как в свое время бунты лудитов против машин. Но прошли годы, и эти так враждебно встреченные постройки прижились на Невском, к ним привыкли и даже полюбили. Скорее всего, потому что были они далеко не худшими образцами архитектуры своего времени. Да и строили их архитекторы талантливые. Гавриил Васильевич Барановский, Павел Юльевич Сюзор, Мариан Станиславович Лялевич, Мариан Марианович Пересеткович строили с уважением к тому, с чем этим зданием предстояло соседствовать. Поэтому и память о них соседствует на Невском едва ли не на равных с памятью об их великих предшественниках.